Глава 15. Ничто так не проникает в душу японца, как лезвие меча самурая. Последняя мысль вовремя не склонившего голову японского крестьянина. Место действия – Подсосинский монастырь под Москвой. Время действия – июль 1602 года. Мария Владимировна, княжна Старицкая, королева Ливонская. В постриге инокиня Марфа, мать царевича Дмитрия. «Жив, жив мой сыночек! Сегодня в Подсосинский женский монастырь новость пришла. Царевич Дмитрий Иванович в польских землях появился. Чую сердцем, что мой это Дмитрий. Несладкая ему выпала доля. Будь он законным сыном короля и королевы, то все было бы по-другому, вырос бы в достатке, горя не зная. А так, наверное, хлебнул всего. Стефана, отца его, залечили настойкой черного морозника. Говорят, лекарство, но если долго пить, то и ядом может стать. Это мне здешняя лекарка поведала. Что ж, пусть жизнь моего сыночки будет такой же славной, как и у его отца. И пусть Боженька убережет его от ядов и козней людских. Место действия – Воронеж. Время действия – июль 1602 года. Альбрехт Вайс, кораблестроитель, дед попаданца. «Меня, корабела, уж какую седмицу в телеге трясут. Все мои внутренности уже так разболтало, что не вмочь. Обрусел совсем, уж егонными словечками думаю. Эх, ма! А от Белого моря в санях ехал? Прекрасно! Реки – лучшие дороги России, а в весенних дорожных хлябях лошадь того и гляди ноги изломит. Из кого взыскать? Не с кого. Мосты по весне ледоход уносит, а новых нет. Мне бы в лодку какую или в струк на Дону, но нет. Приказано пешим ходом. А в России приказ воеводы считает царский приказ. Дороги по весне превращаются в непролазные топи. Караван идет так натужно, что и невместно подумать, а доедем ли? Срамота. Но вот, слава Господу, начался сухой участок дороги. Возница говорит, что в вечер у Воронежа будем. В Архангельске я все дела поделал, верфь поставил, учеников научил флеботы, легкие флейты рубить. Кораблики эти поболее кочей будут и могут по морю ходить. Круто к ветру. Высокие мачты, стеньги, реи короткие, хоть до Грумонта, хоть до Англии дойдет, с хорошим штурманом. Теперь в Архангельске есть, что в Европу отвезти. Одних только шкурок соболиных из речных факторий – 40-40 мешков. Так что российские купцы будут вскоре богаче заграничных, а не наоборот, как было доселе. Место действия – Наха, столица королевства Рюкю. Время действия – август 1602 года. Иоганн Вайс, капитан меховой компании, двоюродный дядя-попаданца. После долгого путешествия по Тихому океану мы наконец-то добрались до суши. Королевство Рюкю. Это островное государство было сродни Курляндии. Тоже лежала между гигантами Японии и Китаем, как между молотом и наковальней. Дань в Поднебесную короли или ваны Рюкю платили сиздавна, а теперь вот и японский сёгун захотел свой налог наложить на земли королевства. Купцы Рюкю славились богатством. Их корабли сновали между Китаем, Японией и Кореей и вели очень успешную торговлю. Они как бы были слугами двух господ и успевали урвать и там, и там. На острова такого вот мелкого королевства мы и пришли. И сразу же отличились. Мой флейт нашел в море лодку вдали от берегов. В ней были две женщины, постарше и помоложе. Подняли на борт. Оказалось, что дочь местного короля решила выйти на тайную морскую прогулку, но не рассчитала силы. Течением их унесло в море. Хорошо, что мы по пути попались. Короче, отвел принцессу во дворец и был приглашен королем на следующий день на ужин. Короля, вероятно, поразило количество огромных по их меркам кораблей, приплывших в столичную гавань. Наша флотилия разделилась, та, что с товарами для Китая, отправилась в их порт. Каперский галеон с голландским капитаном взял курс на португальскую факторию Макао, а флагманский корабль с адмиралом и Виктором отправился на высадку поселенцев на берег какого-то Амура, только Виктору известного. Потом флагман обогнет Японию и постарается в их порту договориться о торговле. Я же встаю на ремонт в столичное гавани королевства Рюкю. Мои моряки и солдаты уже устали от далекого морского путешествия, и для них просто походить по земле уже праздник. Удивительно, но мой двоюродный племянник Виктор словно и знал про все места, куда мы приплыли. Вот потому и составил адмиралу планы, кому куда плыть дальше. Это невероятно. Взрослые дяди слушают десятилетнего мальчика. Нет, он не топает ножкой и не пищит приказы, как трехлетний карапуз. Все он говорит правильно и степенно. Но вот это-то и удивительно, что он всегда прав, и к этому привыкли. Корабли наши ушли кто куда, а я, взяв десяток стрелков, отправился в королевский дворец на ужин. Вот тут и приключилась конфузия. Только мы вошли во дворец, только я представился королю и королеве, как за воротами начался шум и послышались выстрелы. Оказалось, что это братья короля пришли устраивать переворот. Они собрали часть немногочисленного местного войска и пообещали хорошо оплатить помощь за смену власти. У короля во дворце был лишь десяток вооруженных охранников, поэтому нападавшие, их было около сотни, не ожидали отпора. Им нужно было перелезть через стену и открыть ворота, что они сейчас и делали. Принцесса Кёдзин, девушка, что я спас в море, подошла ко мне и, сложив ладони на груди, низко поклонилась. Просит о помощи на ломаном португальском. Я уже много женщин перевидал, но она, несомненно, была самой красивой из всех, что я видел. Что-то во мне такое взыграло, и я решил рискнуть. Спрашиваю капрала. «Сколько патронов в патронных сумках?» «По 40 у каждого, господин Вайс». «Что ж, отбить нападение хватит». Даю команду. «К выстрелу, товсь!» И прошу семью монарха отойти подальше. Ворота открываются, и все пули находят себе жертву. Передние хотят вырваться назад на площадь, задние напирают. Под ногами лежат убитые и стонут раненые. Десяток лихо перезарядил мушкеты. Какая же хорошая эта вещь, бумажные патроны. Перезарядка идет почти вдвое быстрее. Новый залп по воротам, и на этом все. Даже самые тупые в толпе поняли, что это не их день, и дали деру. Король на радостях, поговорив с дочерью, предложил мне взять ее в жены. Ну, прям как в сказке. Правда, его понять можно. Если я сейчас вот так уйду, то братья завтра снова придут и снесут голову и ему, и принцессе. Думаю, а что меня в Курляндии держит? Отец умер. Братья, сестры живут своей жизнью. У Вайсов в Виндаве я желанный гость, но не более. Доля моя в меховой компании невелика, как раз на этот флейт хватит. Принцесс в Курляндии маловато. Нет, совсем. А в германских княжествах я рылом не вышел свататься. Все, решено. Помогаю королю-папаше прибить братьев и женюсь на принцессе. Я уж по-любому буду жить здесь не хуже, чем в Курляндии. На корявом португальском говорю переводчику. Иду на корабль, беру пушку и солдат, убиваю разбойников, женюсь на принцессе. Король кивает, принцесса улыбается. Что ж, я сделал свой выбор. Место действия – Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – август 1602 года. Иван Заруцкий, член правления меховой компании, дядька бастарда-попаданца Виктора Вайса. «Иду на встречу с английскими купцами. Сейчас быть курлянцем стало очень почетно. Мануфактуры везде растут, как грибы, Наши флейты бороздят Балтику и Атлантический океан. Флотилия, вероятно, уже достигла берегов Китая и, даст Бог, вернется назад с несметными сокровищами. Все больше и больше желающих примазаться к меховой компании. Вот уже и русского купца-кожевника Федора Андронова приняли в долю по протекции царя Бориса Федоровича. На огромную прибыль компания покупает мануфактуры с работниками за границей. Здесь уже не хватает грамотных специалистов. Берут неграмотных крестьян, которых не на любое дело без долгого учения поставишь. Вот начали колесцовые замки делать к мушкетам, пистолям и мушкетонам. Трех часовых мастеров пригласили с подмастерьями. А иначе никак. Виктор вот перед отъездом посоветовал ключ к колесцовым замкам посадить на цепочку и приковать к оружию, или в щель спрятать, чтобы не потерялся. Ведь если нет ключа, то в бою колесцовый мушкет повторно не выстрелит. А стрелять с бумажными патронами стали намного быстрее. Если рота из 150 стволов по гусарской хоругве жахнет, то вряд ли остановит. А если второй раз в упор? Вопрос. Гусары никогда не останавливаются. Но если половину из них выбить перед ударом, то он будет не таким уж и сильным. На войне привыкаешь к смерти рядом стоящих. Если пехота не побежит, а развернется и жахнет по половине оставшейся хоругви, то еще неизвестно кто кого. А победить гусар в чистом поле – великое дело. Можно потом хоть кому рога обломать. При открытии своих мануфактур я много шишек набил. Там, где я был на паях с другими, мастерская по изготовлению морских и ручных компасов, зрительных труб, все было гладко, а вот с чернильной мастерской вышла заковыка. Сбор чернильных орешков, галлов, на дубах вышел делом нескорым, и чернила из них не сразу получились. В отвар коры боярышника нужно было вино добавлять, тоже пока разобрался, что к чему время прошло. А еще для изготовления разных чернил нужен древесный уголь, вишневый клей, квас, мед и много еще чего. За поставкой всего этого нужно было следить, а я в правлении, в делах весь. Некогда этими делами заниматься. Вот и нанял я проныру Евдокима, что был управляющим у умершего в Виндаве новгородского купца. Евдоким – хваткий парень, считать и писать грамотен, языки понимает, сметлив в переговорах, некорыстолюбив и честен, что редкость, а еще весел и знает тысячу разных баек. Вот и пил я вместе с Евдокимом с компанией английских купцов. Они все подливали нам и подливали, и норовили по рукам ударить, и товары задешево взять. Но я не соглашался. Мол, завтра в конторе, на трезвую голову, так и не сломался. А Евдоким сломался. Упал под стол пьяным. Англичанам весело. Пусть русский на грязном полу спит. Он же привык так в своей России. Я укоряю их. Мы, русские, не свиньи в грязи спать. Помогите мне его до дома дотащить. А англичане отвечают, что его никто не заставлял напиваться. Мол, не нужно вмешиваться в чужую жизнь. Это его выбор. Мы, англичане, свободные люди. И сами решаем, сколько пить и где спать. Он здесь отлежится до утра и протрезвеет. «Не-е-е», — говорю я, — «мы, русские, своих не бросаем. Потащу его до дома. Доброй ночи, друзья ситные». Дальше говорю английскую фразу типа «друг познается в беде». Англичане кивают и прощаются, сделав вид, что не поняли моих слов. Место действия – Варшава. Время действия – август 1602 года. Дмитрий Старо, новоявленный российский царевич. Отныне мой девиз по жизни – добро всегда победит. К чему это я? А к тому, что нужно идти к своей цели и сбрасывать на ходу колючки, что прицепились на одежду по пути. Вот прибыл я по зову польского короля в Варшаву. «Хочи, подивитеся», — украинская, словно я зверушка. Слон из Персии или птица Дронт? Константин Вишневецкий посочувствовал мне и сказал, что если по жизни нужно что-то в себе изменить, чтобы жить лучше, то нужно менять не глядя. Вот он сменил православную веру на католическую, и сразу при королевском дворе к нему стало другое отношение. Вот и я, если соглашусь стать другом Речи Посполитой, то меня здесь все с ложечки станут кормить, милостями и деньгами осыпать. А если я соглашусь на Сечь и на Дон пойти, чтобы слово казакам молвить и на царство сесть, то получу реально большие деньги и много оружия. Король за это неофициально, если не Смоленск попросит вернуть, то хотя бы Чернигов. «Хорошо», — говорю я Константину, — «и думаю, что для многих панов обещать не значит жениться». Хама в Варшаве сменил драный зипун на дорогой кафтан. Ходит павлином, грудь колесом, нос выше головы. А еще я на легкие деньги взял себе телохранителя. Казак-баловень был крепок и свиреп порубанным лицом. Мне такой нужен. А на Руси у царя Бориса все плохо. Паны в Варшаве говорят, что долго он на троне не усидит. Не любят его. Бояре за хитрость и коварство, дворяне за худородность, мол, не посеньки шапка, казаки за то, что загоняет их в солдаты, крепостные за то, что отменял Юрьев день. Только купцы его и любят за торговлю волжскую с Персией и за выгодные дела с меховой компанией. Но купцов в Москве не жалуют. Их власть московская всегда обдирает как липку, когда нужны деньги. Ну и голод великий. С такой бедой и хорошего царя с престола сведут. Все это у них просто. Пришел, увидел, победил. А в жизни не так. Нет денег, нет войска. А денег нет. Вспоминаю свою службу в гусарской хоругве. Если бы не Анджей, то у меня не было бы ни доброго коня, ни доспехов. Где-то он сейчас там. Место действия – Варшава. Время действия – сентябрь 1602 года. Сигизмунд, король Речи Посполитой. Закончил диктовать письмо царю Борису. Мы же только-только мир продлили на 20 лет. А тут Дмитрий. Пишу, что не признал его законным царевичем. Ни денег, ни войск не дам. И, мол, царевич убиенный был аж от седьмой жены. Бастард, прав на трон не имеющий. Тем более, что умер. Пишу, что если кто-то из моих подданных за Дмитрием лживым и пойдет, то я их своего подданства лишаю и буду карать за это немилосердно. Запечатав письмо перстнем, отпускаю секретаря и думаю, что доброхоты покровители у Дмитрия все же найдутся. Те же Вишневецкие, тот же Хаткевич, да и шустрый Мнишек. Все они захотят поучаствовать и пограбить, а я им тайно денег дам, чтобы казаков наняли на сечи, а то что-то много их там стало. В походе их точно поубавится. Как соберет Дмитрий эту буйную вольницу, то и пусть идет на Москву. Получится у него хорошо, а нет, горевать не будем. Место действия – китайское побережье вблизи португальской фактории Макао. Время действия – сентябрь 1602 года. Якоб ван Хемскирк, капитан каперского галеона меховой компании. Нам повезло. На второй день стоянки из порта вышел португальский галеон. Судя по осадке, загружен под завязку. Быстро не пойдет. Мы неспешно вдалеке идем следом, как он встанет на вечернюю стоянку, то мы в сумерках. Профессия моряка опасная, но интересная. Можно всю жизнь прокопаться в земле и не увидеть ничего, кроме своей деревни. А можно гулять в разных портах, пить, драться, покупать любовь женщин. Благо, деньги у моряков бывают, особенно у каперов и пиратов. Разница в сущности между ними небольшая. У капитана каперского корабля есть монаршие разрешения на грабеж, А у пирата нет. У нас есть. Королева Англии разрешила нам грабить испанские и союзные им португальские корабли в любой точке океана. Вот мы и стараемся. Причесали и Бразилию, и Перу, и Манильский галеон заарканили. А теперь вот моя очередь. Португальцы везут из Китая в Европу фарфор, шелк, чай, бумагу, пряности. Из Европы Китаю ничего не было нужно, кроме серебра. Все остальное в Поднебесной было получше, чем в Европе. По крайней мере, китайцы так считали. У китайцев в здешних водах тоже есть пираты, но они на своих утлых суденышках не могли нападать на пушечные корабли в открытом море. Один залп – и все. У берега другое дело, но и там при абордаже могут только количеством взять. Огнестрел-то у местных не очень. А вот мои солдаты-абордажники из мушкета в качку, в человека, на чужом корабле даже с 20 шагов могут попасть. Тренировки в стрельбе. А уж канониры-то как научились стрелять в качку, любо-дорого. Но мы португальца портить не будем. Подойдем со стороны, от заходящего солнца. Их команда только-только заснет, а мы тут как тут. Ага, встал на стоянку. Делаю все, как запланировал. У врагов нет шансов на спасение. Место действия – рейс Устья-Амура-Хоккайдо-Итуруп-Япония. Время действия – сентябрь-октябрь 1602 года. Виктор Вайс, попаданец. В устье Амура я высадил десяток стрельцов с подьячим. Они по заданию русского царя должны будут дойти до озера Байкал и нарисовать карту основного русла реки Амур. Ну, дойдут, не дойдут, как повезет. Я же отправил на поселение в устье реки еще и десант меховой компании. Десяток солдат во главе с моим слугой Семеном и десяток царских поморов. Они построят острог, сделают коч и попробуют добывать морского зверя на островах. Выжить-то они выживут. Климат здесь лишь чуть посуровее, чем в Архангельске. Куда им шкуры сдавать? Нужно на Рюкю факторию делать, чтобы продавать шкуры в Китай. Что ж, поговорю с дядей Иоганном. Может, останется здесь главой фактории? Вряд ли. Нужно что-то придумать. Делали остановку на острове Хоккайдо. Там сейчас живут айны. Японцев пока нет. Вот бы прибрать этот остров к своим рукам. Но мечтать не вредно. У нас людей здесь раз-два и обчелся. Нужно сидеть тихо и не высовываться. Вот если бы найти себе хоть какого-нибудь союзника, Корею там или тоже Рюкю, можно было бы развернуться. На острове Итуруп нашли месторождение самородной серы. Если обживаться на Дальнем Востоке, то сера будет нужна для производства пороха. Испанцы с португальцами сюда и не сунутся. У них ни кораблей, ни людей не хватает. Все идет на войну в Нидерландах. Хорошо, что кору хинного дерева забрали из испанских портов. Люди в жарком климате маются лихорадкой. Отвар хорошо помогает. А еще мы много чего набрали из Америки в Европу. Нужно подумать, что бы нам из Китая, Малакки и Индии еще с собой взять. Заходим в порт Нагасаки, через который Япония торгует с Европой. Отправляем дары ко двору императора и сёгуна и просим разрешения сойти на берег. Разрешают сойти в порт на одной лодке для разговора с имперским чиновником. Едем, адмирал, я, кметицы и десяток матросов. Пока адмирал разбирался с бумагами, мы, молодежь, стали общаться с японцами через их переводчика. Один из японцев предложил Анджею попробовать на спор местный алкоголь. Нашему гусару лишь красной тряпкой перед носом помаши. Тут же сел с японцем пить. Японец-то чем-то закусывает и скалится, а наш лакает как не в себя. Короче, кметец на втором кувшине сломался. Японцы радостно заверещали, празднуя победу. Тут наша вторая гусарша, чуть не плача, требует реванша и указывает пальцем на самого спокойного и молодого в рядах японцев. Островитяне угрожающе загудели, но молодой японец просто сел за стол, и все замолкли. Кира, она же хитрая и подлая. Пока весь экипаж на флагмане пил вонючий полугар, она уж не помню каким образом, выцыганила у меня ключ от помещения, где хранилось вино Мадера. Быстро просекла, что это просто божественный напиток, и стала каждый день себе наливать штофовую флягу. 1,23 литра. Так пристрастилась, что могла за день выпить штоф Мадеры и не в одном глазу. Вот ее флягу и принялись пить Кира с японцем. Допили, и никто не упал. Но, вставая, наша алкодевушка зацепилась за что-то ногой и со всего маху налетела на вставшего из-за стола японца. Повалила его на пол и случайно. Я думаю, что случайно. Хотелось бы верить, что случайно. Впилась губами в губы молодого самурая. Все японцы тут же обнажили мечи и встали в стойку. Ну, ничего себе. А наша Кира продолжала целоваться, лежа в обнимку с самураем на полу. Нацеловалась. Встали. Парень представился. Сын и наследник сёгуна Токугава Хидетата. У меня аж челюсть отвисла. Принц. А это дурында ему в ответ. Кира Кмитец. И реверанс делает, метя в принцессы. Но оказалось, что принц женат, и он предложил Кире стать наложницей. Я понял, что сейчас произойдет мордобитие принца, поэтому вместе с очухавшимся Анджием оттащил орущую проклятие Киру к лодке. Ну, вот так мы погуляли в Японии.